Разбудил меня амулет-поисковик. Сразу же, сжавшись, я осмотрелся и понял, что дело плохо. Шла длинная цепь солдат. Пока до них далеко, порядка 200 метров. Только-только несколько солдат пересекли границу зоны безопасности. Но все равно дело кислое. Как же меня так подловили-то? У меня остались считанные минуты. Поэтому я достал артефакт, который мне дал ректор. Просил при возможности вернуть. Но я ничего не мог обещать. Артефакты были созданы для разведподразделений армии королевства Даная. Однако военных испытаний они не прошли. Где остальные 9 штук, сейчас уже неизвестно. Но этот больше 150 лет лежал в запасниках академии. Назывался он «Скрыт». Не думайте, что если я его активирую, то тот скроет меня от чужих глаз. Хотя как раз это его предназначение. А вообще амулетов, чтобы скрывали людей от других, нет, не бывает. Как это? Активировал, и тебя не видно. Есть амулеты отвода глаз, что воздействуют на одну из областей мозга противника, чтобы тот просто не смотрел в нужную сторону. Преподаватель на уроке рассказывал, что можно плясать, вытанцовывая рядом с такими людьми, что находятся под воздействием амулета. И те тебя не увидят. Но у меня такого амулета не было. Да и рассчитан он на одновременное воздействие на 6 объектов, а не на полуроту солдат. Хотя нет, их больше было. Цепь раскинулась от одного горизонта до другого, насколько я мог увидеть, не привставая, иначе заметят. Тут, считай, батальон, а то и резервный полк прочесыванием занимается. Вот у драконов были костюмы-хамелеоны, и те давали отличную маскировку. Если стоишь, то костюм так распределяет свет, что в костюме можно сливаться с окружающей местностью. Но только пока стоишь. При движении эта опция не работает. Мой же артефакт другого свойства. Хотя и скрывает, то есть прячет, но скрывает тот в прямом смысле этого слова. Потянувшись между гусеницами, я вытянул к себе зарядное устройство. Достал на 17% зарядившийся накопитель, а на устройстве высвечивается степень зарядки, и вставил его в артефакт скрыто, почти сразу активировав. Рядом тут же возникла щель 1,5-метровой глубины, 0,5 метра шириной и 2 метра длины. Настоящая могила. Мигом спустившись, прихватив все вещи, я присел и активировал 2-ю фазу артефакта. И тот прикрыл сверху схрон. Причем так, что следов никаких не видно. Кроме примятой травы, где я спал. Вот я и сидел, стараясь дышать по минимуму. Поэтому эти артефакты и не приняли военные, что схрон закрывался полностью, и воздуха было ровно столько, каков объем самого схрона. Свежего поступления не имелось. Надо было, что ли, ствол винтовки чуть приподнять, чтобы та на уровне земли была. Через ствол воздух бы и поступал. Но я подумал об этом, когда земля сверху уже прикрыла меня. Торопился. Придется потерпеть. Оказалось, земля вполне неплохой проводник звуков. Близких точно. Я слышал шаги над головой, как топтались рядом несколько человек. Видимо, следы изучают. Все же трава примята, но никого не обнаружив, те ушли. Я слышал, как шаги удалялись. Выбираться из схрона я не спешил. Сидел до упора, пока голова кружиться не начала, от недостатка кислорода и переизбытка углекислоты, после чего активировал открытие. Когда я выбрался и осмотрелся, жадно дыша, то никого не обнаружил. Все ушли. Яму я закрывать не стал, накопитель разрядился. Снова устроился на своем месте, зарядное устройство и в яме работало, ему это не мешало. Вот и сейчас. Вернув его под танк, я достал из ранца 1 консерву и, проткнув штык ножом, сделал 3 дырки. Все как по инструкции, стал ждать. Стенки действительно нагрелись. Да и из банки шел пар. Немного хлеба осталось. Не все с колбасой съел, поэтому, вскрыв горячую банку, спокойно поел и, отстегнув флягу, еще и попил. Все попил, больше воды не было. Теперь стоит подумать, что буду делать дальше. Мне тут надоело, и я решил убраться куда-нибудь подальше. Какой тут самый быстрый транспорт? Правильно, самолеты. Поищем аэродром поблизости. Собравшись, убрав работающее зарядное устройство в чемодан, оно легко помещалось, по размеру как обычный земной чайник, и направился следом за солдатами. Те тут уже прошли, считай, проверенный тыл. Надо языка найти. Поспрашать на предмет самолета. Не самому же мне его искать. Это долго может продлиться. Повезло мне достаточно быстро. Уже темнеть начало, когда я заметил издали на дороге пост. Цепь солдат его уже прошла и двигалась дальше. В бинокль изучил его. Грузовик был, мотоцикл и полтора десятка солдат. Ха, а грузовик такой же, что на складе стоял. Чем-то на полуторку похож был. Мотоцикл вот другой, легкий одиночка. Тот на складе потяжелее был, да с коляской. Надо подумать, что брать. Трофеи уже имеются. Значит, грузовик или мотоцикл? Мотоцикл подвижен и имеет более широкий сектор передвижения по разной местности. Короче, где грузовик не пройдет, мотоцикл легко. А чемодан можно и привязать к заднему сиденью. Сложный выбор. Ладно, на месте решу. Сработал я пост без магии. Ну, разве что амулет ночного видения использовал. Без него никак. Солдаты на ночь не покинули этот перекресток, а продолжали работать, проверяя колонны, даже досматривали легковые машины, где сидели офицеры, но не уезжали. Поэтому, когда стемнело, те развели костер, а я, прихватив вещи, направился к посту. Движение по дороге практически полностью стихло. Так что мне ничего не мешало. Те были ослеплены языками костра. Даже часовой у дороги. Я снял ножом сперва его, потом второго у техники, третьего, когда тот по малой нужде отошел, и, взяв в обе руки по пистолету, быстро перестрелял остальных, давая преимущество цели тем, кто рванул к оружию, стоявшему в трех местах. Когда пистолеты затихли, с затворами в заднем положении, я быстро перезарядился и сделал контроль. Ни одного ответного выстрела не прозвучало. Я застал пост врасплох. Было три случайных подранка, я их добил, когда сменил магазины. И один специально оставленный, с пулями в ноге и в плече. Это был старший поста. На офицера не похож, я их видел. Унтер или фельдфебель, поди пойми. Да и надо оно мне. Знаю, что командир поста. Вполне достаточно. Присев около него, стал задавать вопросы. Язык с имперцами один, так что это было несложно. Тот уже слабый от потери крови был, речь плавать начинала, но нужные сведения тот мне дал. Да и карту я у него в планшетке нашел. Там имелись и обозначения двух ближайших фронтовых аэродромов. А вообще, меня в последнее время поражала схожесть местной войны с империалистической на Земле. Вот эти противники империи Россен, между прочим, тоже имперцы. Как немцы, а россенцы, как русские. Даже колбасу солдаты перебитого мною поста жарили на костре на палках. Я уже одну подхватил горячую и с удовольствием впился в нее зубами. Как же вкусно! Да и остальную колбасу собрал, кроме трех, что упали в костер и сгорели. Хорошее продовольствие, пригодится. После допроса я стал собирать все доступные трофеи и складировать их в кузов грузовика. Только свои вещи я сложил в кабину, как услышал гул множества моторов и заметил тени с одной стороны горизонта, да неяркий свет явно прикрытых фар. Оттуда ночью в сторону передовой шла бронеколонна. Причем гнали ее тайком, применяя все меры светомаскировки. Не отключая амулета ночного видения, я поднял бинокль, тот висел на уровне обнаженной груди. Ничего для верха, кроме плаща, в котором постоянно ходил, я так за это время и не заимел. Не по размеру было. И всмотрелся в сторону непрошенных гостей. Танки шли, грузовики, то ли с боеприпасами, то ли с гренадерами, пушки. Дальше не видно. Валить надо. Залив костер водой из канистры в грузовике нашел. Сначала думал, что бензин, но тот был в двух других канистрах. А в этой вода. Закинул полупустую канистру в кузов. Прежде чем залезть в кабину, с сожалением посмотрел на мотоцикл. Я бы и его взял, но сил поднять в кузов не было. Потом быстро осмотрел приборы управления в грузовике, без проблем запустил движок, не включая фар, ушел по параллельной дороге в сторону от приближавшейся автоколонны. Там впереди мотоциклисты ехали. Могут и заметить уничтоженный пост, хотя я оттащил убитых подальше от обочины, чтобы в световое пятно фар не попали. Тем более колонна шла со светомаскировкой, и эти световые пятна сильно уменьшены благодаря щелям на фарах. Может, и не заметят. Съехав с дороги, я поднялся на холм, с которого наблюдал за постом, и, заглушив двигатель, стал ожидать, что будет дальше. Не заметили. Сначала мотоциклисты, а потом и остальная техника — проезжали мимо поста. Я приметил 30 танков, пушки, даже гаубицы и около 100 грузовиков. Тяжело груженные. Некоторые, где кузова открытые, имели бочки, видимо, с топливом. А вот зениток было всего 5. Тут вдруг сработал мой амулет-поисковик. Я даже удивился. Вроде крохи заряда оставалось. Должен был отключиться. Вот тот, сообщив, что в зону контроля кто-то вошел, не успел пропищать до конца, взял и отключился. Зря я его оставил на автоматической работе. Надо было отключить для сбережения энергии. То, что это не колонна, что внизу проходила, я был уверен. До них 1,5 километра. А автоматический контроль у меня стоял на 1 километр. Это кто-то другой. Подняв бинокль, я быстро осмотрелся во все стороны, обходя вокруг грузовичка. Никого нет. Пришлось доставать чемодан с зарядным устройством из кабины, а из него накопитель. Похоже, я так и буду использовать накопители с крохами заряда. Тут было 7%, но мне хватит. Поменяв накопители, поставив заряжать опустошенный, чемодан я сразу убрал обратно в кабину и, активировав амулет, сразу определил, кто это меня побеспокоил. Теперь понятно, почему я их в бинокль не заметил. Их было 5. Шли по дну низины под холмом. Не оврага, а именно низины. И находились от меня в мертвой зоне. Шли, скрываясь. Причем верхушка холма их особо не интересовала. Видимо, мой грузовик те не заметили. Хотя могли. Глаза к темноте должны были привыкнуть. Я тоже находился в мертвой зоне. А рев двигателя грузовичка, скорее всего, прикрыла шумом проходящая колонна. Поэтому те обо мне и не знали. Гадать, кто это, я особо не стал. Понятно, что имперцы. И, скорее всего, летуны, сбитые где-то в тылу противника. Шли к фронту, чтобы выбраться к своим. Логично. Только количество удивляло. Тут или экипаж из 2 бомбовозов, или у них бомбардировщики имеют большие экипажи. Да вряд ли. Я же видел ту группу, что в тыл летала. Обычные 2-моторные, средней дальности, 2-3 человека должно быть, а никак не 5. Ладно, сейчас и узнаем. Забрав винтовку из кабины, я проверил пистолет в кобуре и 2-й, заткнутый за пояс. Убрал винтовку за спину и легко побежал к неизвестным, стараясь зайти к ним со спины. Как я уже говорил, близко и нагло подходить к ним не стоит. Эти настороже, глаза к ночи адаптированы, могут и пальнуть на движение с перепугу. Оно мне надо, Когда я приблизился метров на 100, дальше те могут уловить движение, то упал в высокую траву и стал догонять их, двигаясь по-пластунски. Вы когда-нибудь видели человека, что бегает по-пластунски? Очень интересное зрелище. Вот только учат подобному в спецподразделениях. И мой прадед практиковал. Очень сложное искусство. Правда, я давно этим не занимался и быстро запыхался. Надо возобновить подобные тренировки. Что-то мне не нравится мое физическое состояние. Догнав их и даже перегнав, я укрылся в высокой траве и пропустил всю пятерку мимо, внимательно их разглядывая. Озадачили, надо сказать. Двое явно летуны. По мешковатым комбинезонам и шлемофонам понятно. Их ремни оттягивали тяжелые кобуры с оружием. Вот трое других имели хоть и военную, но сильно ношеную и даже рваную форму. Они что, из лагеря для военнопленных сбежали и встретились, соединившись в одну группу? Может быть. Снова догнав их, я встал сбоку и, внезапно включив фонарь, освещая, рявкнул. «Стоять! Не двигаться!» Те замерли, как я и рассчитывал. Никто к оружию не потянулся, иначе пришлось бы стрелять. «Поднять руки на высоту плеч! Держать на виду!» Те выполнили приказ и даже не шелохнулись, когда я достал оружие из кобур летчиков. «А, револьверы!» Видимо, им даже в голову не пришло, что я тут один. Решили, что в темноте скрываются еще, поэтому сопротивления и не было. Хотя та тройка, что из лагеря сбежала, и зыркала злыми глазами по сторонам, набычившись. Обратно в лагерь им явно не хотелось. «Прошу учесть, что я офицер, и со мной следует обращаться согласно конвенции», вдруг сказал один из летунов. «Да мне наплевать», — ответил я, пытаясь пристроить револьверы за поясом. Там места для них уже не было. Но я не оставлял попыток. «Это вы этим, как их... А как зовут тех, с кем вы воюете?» «Ганцы», — с некоторой настороженностью ответил офицер. «Во-во! Встретитесь с ганцами, им это и говорите». «Не ганцы, а ганцы. Ганская империя. Нехай будут ганцы». «А кто вы?» «Я гость в вашем мире. Я из мира Оклайн. Миров множество, и раньше ваш мир тоже был магическим. Тут 3000 лет назад шла страшная война с драконами. Но ваши святоши уничтожили в прошлом всех магов и стерли из истории все воспоминания о них. Про инквизицию слышали? Во-во. Тогда все это и происходило. Я у вас в прошлом году уже был. Может, слышали про ограбление в вашей столице сразу 4 ювелирных магазинов и ювелирного дома? Один из них принадлежит государю? Читал в газетах. Еще там упоминалось, что все ювелирные украшения почти почтой пришли принцессе Рионе, только без камней. Ага, подарил в благодарность за великолепную ночь с ней. Что надо, забрал, а остальные безделушки ей отправил. «Вы ее?» — изумленно замер летун, да и остальные заинтересованно стали разглядывать мою фигуру. Фонарик я быстро выключил, так что те, когда глаза снова адаптировались к темноте, смогли рассмотреть мою фигуру. «Ага, мне понравилось. По шкале баллов 8 из 10 высших. Поверьте, мне есть с кем сравнивать. А когда у вас в столице жил, в самом роскошном номере самого роскошного отеля, что на Дворцовой площади, вызывал столичных куртизанок. Там была одна... Да, лучше ее в постели я пока никого не встречал. Вот она 10 из 10. Ладно, у меня есть к вам предложение. Я тут хочу все повторить, что в вашей столице в прошлом году делал. Только у ганцев. На самолете к ним полечу. Тут недалеко аэродром. Хочу угнать самолет. Мне не так и важно, сколько самолетов я смогу добыть. Могу и 2. Один вам отдам. А вы так быстрее доберетесь до своих. Просто перелетите линию фронта. Ну как вам мое предложение? А сможете? Легко. Главное, под ногами у меня не путайтесь. Пока я летунов резать буду. А дальше у каждого свой курс. Тогда мы согласны. Отлично. Идем на холм. У меня там трофейный грузовик стоит. Полный кузов оружия и продовольствия. Хоть в порядок себя приведете и поедите. Возвращая оружие летунам, я добавил. Помните, все на доверии. Повернете оружие в мою сторону, рассержусь. Можете на нас положиться. Ладно уж, идем. До рассвета и так немного осталось, а у нас дел много. Я двигался первым, местные за мной. Но это не значит, что я стал им доверять. Еще чего. Поэтому присматривал за ними. Одна из особенностей амулета ночного видения — выдавать на сетчатку левого глаза картинку задней полусферы. Эта опция была мной активирована, так что я постоянно видел все, что у меня творится за спиной. Да, амулет и такое мог. Я же говорю, брал все многофункциональные и самые дорогие. Некоторые эксклюзивные экземпляры больше подобных нет. Только поторопиться нужно. Конечно, этот амулет в работе потреблял не так и много заряда, так и накопитель практически пустой. Хватит часов на 6. Хотя до рассвета было около 5. Но все равно стоит экономить. Зарядное устройство, конечно, хорошая вещь, только вот очень медленно зарядка шла. Вот не мог тот маг сделать не один зарядный слот, а сразу 6. Одним пользуешься, а остальные заряжаются. Ладно, хоть что-то есть, а ворчу. Прошлое испытание и этого не было. Пока мы шли, то успевали общаться. Оказалось, все были голодны и чувствовали острые приступы жажды. Отстегнув с пояса литровую флягу, полная, трофей с поста, передал тем, кто сзади шел. Так что та быстро пошла по рукам. Ничего, у меня вон... Полканистры еще есть, в кузове стоит. Я не все вылил, когда костер тушил. Флягу уже пустую вернули. Когда мы подошли к грузовику, то я распределил снаряжение и вооружение. Вокруг стояла такая темень, что те ничего не видели, поэтому все больше на ощупь делали. Пока все пятеро пили из канистры, а у меня и кружки с поста были, я отобрал 3 ремня с подсумками и выдал 3 винтовки беглым пленным. Оказалось, один был пулеметчиком, а среди вооружения у меня и ручной пулемет был. Тот самый, что на Льюис кожухом похож. Вот я его ему и выдал. С боезапасом и дисковыми магазинами. Летчики винтовки попросили. Дал и сыпал каждому по 3 десятка патронов. Те их в карманы комбинезонов убрали. Пока те, забравшись в кузов, жадно ели колбасу с хлебом, жареную на вертеле курицу, тоже с поста, и разные овощи, я пошел в кабину и, запустив двигатель, скатившись с холма, выехал на дорогу и покатил по ней в сторону аэродрома. Тут всего-то 40 километров ехать. Тем более постов на пути нет, я уточнил у старшего уничтоженного поста. Да и на карте меток не имелось. Другие посты на дорогах отмечены были, а тут пусто. 2 части тыловые стояли, но объехать их не проблема. Я и 5 километров не проехал от холма, как в кузове застучали. До кабины не добраться, тент мешал. Так, видимо, прикладами по кузову долбили. Быстро осмотревшись, ни спереди, ни сзади никого не было, чтобы тревогу поднимать, поэтому я притормозил, останавливаясь. Оказалось, офицер-летун, утолив голод и жажду, решил в кабину перебраться и так привлек мое внимание. Ага, как будто тут место ему было. Но тот спустил чемодан на пол, под ноги и вполне нормально устроился. Хотел и ранец спустить, но я не дал. Зарядное устройство, прежде чем выехать, я разобрал и со всеми другими амулетами убрал в ранец. Так что, если что, хватать нужно первым делом его. Как говорится, выносить первым при пожаре. «Как ты видишь?» — спросил офицер. «Кажется, тот был подпоручик. Именно так я перевел его звание. Я же говорил, что из магического мира. Использую свои способности мага. Для меня вокруг как светлый день с яркими красками. Говорить ничего про амулеты я не собирался. Маг значит маг. Отдельная тема, если есть амулеты, которыми могут и другие пользоваться. Охота начнется серьезная. Или все же рассказать. Прошлое испытание, по моему мнению, прошло тихо и спокойно, без особо ярких погонь и приключений. По мелочи, конечно, было, но именно что по мелочи. В этот раз я решил превзойти себя. А если ослепят? Ничего страшного, быстро восстановится зрение. Летун замолчал на некоторое время, но чуть позже попросил. «Расскажи, что было в столице!» Причин что-либо скрывать я не видел. И вот так мы и ехали под мои рассказы о разных приключениях. Я и про оба случая на вокзале рассказал. А что такого? С одной стороны карманники, что меня убить хотели, с другой пара деловых, что бежали от войны, пытавшихся меня ограбить. Все по делу. За этими рассказами и путь закончился как-то быстро и незаметно. Мы приехали на место. Лишь раз останавливались. Пассажиры в кузове стучать начали. Приперло до ветру после плотной еды и питья. «Все, я вижу самолеты на поле», — останавливая машину, известил я. Не покидая кабину, поднял бинокль и убедился, что не показалось, они и есть. Стоят в два ряда. Много палаток, зениток 6 штук, крупный аэродром. Может, второй и меньше, но этот самый ближайший. Поэтому я его и выбрал. Да и какая разница? «Кто управлять у вас умеет?» Отрываясь от бинокля, поинтересовался я. «Я умею. Про солдат не знаю, но там 2 пехотинца и 1 солдат из пулеметной роты. Не думаю, что умеют». «Ясно. Значит так. Я ухожу, вы остаетесь и ждете. Долго ждать придется. На аэродроме под 150 человек. 2 часа работать буду. Сигнал, чтобы вы подъехали, ничего не опасаясь, будет таков. 2 коротких сигнала фонариком, 1 длинный и еще 2 коротких. Запомнили? 2 коротких, длинный и еще 2 коротких. Несложно». «Отлично. Сразу готовьтесь. Как подъедете, выбираете себе самолет, грузитесь. Солдат можно в бомболюк, долетят и взлетайте». «Мой штурман тоже умеет пилотировать. А на ганцевских машинах летать нам приходилось. Опыт есть. 2 машины возьмем, желательно высотных разведчиков. У нас с ними проблемы. Мало. Они там есть?» «А как они выглядят?» «Хвост характерный, раздвоенный, не спутаешь». «А, вижу, есть. 3, кажется. Хотя нет, вон еще 1 в другом ряду, значит 4. Там всего-то 2 десятка самолетов. Их и возьмем». «Ваше дело. Только подумайте насчет остальных аппаратов. Можно уничтожить, а можно сделать 1 хитрость. Например, я возьму в плен 3 летчиков-ганцев, а ваши солдаты будут в кабине их контролировать, чтобы не отрывались в полете и сели где нужно. Как вам?» «Отличная идея. Главное, чтобы все получилось». «Получится», — успокоил я того. Открыв дверцу кабины, спрыгнул с подножки в пыль дороги. Все 4 пассажира уже тут стояли. Мотор-то не работал. Я его заглушил, и они понимали, что мы приехали. Офицер остался с ними, а я, прихватив только ранец, сразу надел его, побежал к аэродрому. К счастью, мы остановились далеко, и звук мотора, видимо, до часовых не донесся. А если те, что и слышали, то давно уже успокоились. Кто тут может ездить, кроме своих? Пробежав 2,5 километра до аэродрома, я покопался в ранце и вставил накопитель. В нем всего 1.5% было. Зарядиться успел настолько, пока я с пассажирами общался и вел их к грузовику, и вставил в амулет поисковик. Заряда хватит на 1.5 часа постоянной работы. Так я его и не собираюсь часто использовать. Только проверить на предмет живых. Запустив амулет, я определил, где посты и где дежурная смена. Кстати, за аэродромом находилось небольшое озеро, в которое впадал ручей. Посетил я сначала его. За озером имелась деревушка, а потом уже принялся за работу. Начал со смены охраны. Работать приходилось очень тихо. Иначе весь план на смарку. Как я сделал, когда подошло время смены постов, то я просто пристроился к последнему солдату со спины и брал их так один за другим в ножи. Те всего один пост успели обойти, пока я всех не положил. Потом и с остальными часовыми разобрался. Следом за зенитчиков принялся. Все, с этой стороны проблема решена. Дальше, еще раз активировав амулет, определил, что осталось 112 человек, охрана, спавшая в двух палатках. Экипажи самолетов, авиачасть оказалась бомбардировочной, технический персонал и командование. Нормально, поработаем. После зенитчиков командиров авиачасти навестил. За ними технарей и закончил все остатками охраны. Даже ножи затупились. Но я все равно сработал всех. Раза три бывало, что убиваемые мной ганцы будили соседей, что спали рядом. Приходилось быстро работать, чтобы те других не разбудили. Но, к счастью, все обошлось без шума. Осталось несколько палаток с экипажами для самолетов и все. Дав сигнал в сторону машины, я вошел в первую палатку и стал убирать их. А вот Летунов определял по офицерской форме. Бил по голове, вязал и кляпы использовал. Оставив шестерых в живых, мало ли, ошибся и не пилота взял, чтобы было из чего выбирать. Так что, когда я закончил, уже слышался рев мотора. И, освещая все фарами, на территорию к штабной палатке подкатил грузовик. Я как раз рядом вылезал из озера. А что, работал я обнаженным. Запачкаться не хотел. Да и все имущество, кроме ножей, тут на берегу сложил. Так как после работы в крови с ног до головы был. Поэтому сначала отмылся, хорошенько оттерся пучком травы, после чего вытерся прихваченным в одной из палаток полотенцем и стал одеваться. Это я сделал, когда подошла пятерка имперцев. Фонариком подсветил, где нахожусь, чтобы не искали. Время терять не хотелось, поэтому я сразу стал командовать, надевая поверх плаща свой ранец с самым ценным имуществом. «Значит так, вы двое. Бежите в те две палатки, там шесть связанных летчиков. Тащите их сюда по очереди. Вам, летуны, бегом осматривать самолеты. Что заберете? Как закончите, посмотрите, как остальную технику уничтожить. Советую облить все бензином и перед взлетом поджечь. Сами сгорят. А ты, займи пост со своим пулеметом на въезде. Тут деревня близко, в километре с той стороны озера. Что-то людей тут мало. Думаю, некоторые квартируют там. Всем все ясно? Вот фонарики, разбирайте. И можете спокойно использовать. Живых тут, как я уже сказал, шестеро. Они не помешают. Работайте». Все разбежались, подсвечивая фонариками. Я их набрал 5 штук. А сам быстрым шагом направился к 4 бомбардировщикам, что стояли отдельно у штабной палатки. Это было дежурное звено, или, как тут еще называется, группа из 4 боевых самолетов. Стояли они в начале взлетной полосы, так что запускай по 2 движка и взлетай. Проверив их, я убедился, что у них полные баки, да еще бомбы подвешены, как на крыльях, так и в бомболюке. Открыл его из кабины. Ручку покрутил и готово. Подобрав себе аппарат, я побежал к штабной палатке. Там уже штурман копался. Световые пятна от его фонаря по стенкам бегали. Карты он уже все собрал, так что пришлось ему поделиться той, что касалось тылов ганцев. «Как там с подготовкой?» — уточнил я, аккуратно складывая карту. «Командир уговаривает ганцев отогнать трофейные самолеты на наш аэродром. Гарантирует жизнь. Те пока не хотят. 2 бойца бегают и обливают самолеты бензином. 5 машин мы уже отобрали, их не трогают. Вскоре взлетим. Берем 3 разведчика, 4-й находится в процессе ремонта. и 2 бомбардировщика. Лады, это вы молодцы. Планшет я нашел тут же в палатке, на ходу убирая в него карту, направился сначала к палаткам. Поискал и нашел чистое нательное белье моего размера. Но главное — комбинезон и шлемофон. Пришлось и обувь менять на ботинки с высокой шнуровкой. Нормально, нашел свой размер. И вот, когда переоделся, плащ я свернул и сверху на ранец приторочил, то направился к группе людей. Там поручик уговаривал ганцев поработать на них. Быстро сблизившись, я уточнил. «Не хотят сотрудничать?» «Никак не уговорю», — вздохнул тот. «Бить не пробовал?» «Как можно? Ведь они офицеры». «И что?» «Солдат бы крикнул, они после лагерей злые очень. Хорошо кулаками поработают. Я бы сказал, с удовольствием. Я не могу позволить, чтобы офицеров избивали нижние чины, пусть и армии противника. Мне претит сама мысль об этом. Это недостойно». Те с интересом нас слушали, даже комментировали, оставаясь связанными. Кляпов уже не имели, видимо, летун вытащил. «Да, нашел проблему», — хмыкнул я и повернулся к ганцам. «Значит так, мне нужно только 3 добровольцев, остальных я убью». В ответ ничего, полное презрительное молчание. Видимо, разговаривать те со мной совсем не хотели. «Ха! Зря солдаты не рассказали им, что видели в палатках. Не были бы тогда такими наглыми. Солдаты были внутри и все видели. После увиденного и проблеваться успели, пнув по ноге ближайшего, похоже, заводилу в этой компании, все пленные сидели со связанными за спиной руками, и поинтересовался. «Ты согласен отогнать трофейную технику на аэродром имперцев?» «Нет!» «И вы не имеете...» Договорить тот не успел. Я наклонился и спокойно чиркнул ему ножом по горлу. Сделал я это, зайдя ему за спину, чтобы на меня не попало. Руку немного испачкал, плеснуло, но на комбинезон ничего не брызнуло. Тем более я рукава до локтей закатал. Почти сразу раздались гневные фразы со стороны подпоручика, испуганные и тоже гневные со стороны пленных. Я же, разогнувшись и отряхивая правую руку, спокойно пожал плечами. «А что вы хотели? Если отказываетесь сотрудничать, никто вас живыми не оставит. А ты не ори! Я не твой подчиненный. Если сам руки боишься испачкать, так не ори за это на других. Все, чем я мог, тебе помог. Вон 3 уже согласны пилотировать самолеты. 2 оставшихся сам добьешь, а мне пора. Самолет себе я подобрал. На этом наши пути расходятся. Удачи!» Развернувшись, я успел сделать всего 2 шагов, как услышал звук взводимого курка. Слегка обернулся и увидел, что летун, освещая меня фонариком, держит на прицеле револьвера. «Я решил, что ты с нами полетишь. Думаю, за тебя я награду получу куда большую, чем за 5 самолетов». Это все, что тот успел сказать. Мелькнувший в темноте нож вошел ему в руку, подрезая сухожилие. И та, державшая оружие, безвольно упала, покачиваясь. Револьвер упал на траву. Удержать его, отказавший рукой, тот просто не мог. Встав на ноги после переката, подойдя, тот стонал от боли, выдернул нож из раны и вогнал в глаз. «Я же предупреждал!» Свистнув штурмана, велел ему принимать командование. Описав, какую глупость совершил их командир, солдаты тоже подбежали. Дальше те поволокли решивших сотрудничать летунов к самолетам. На 2 оставшихся никто не обращал внимания. Ну и мне на них было плевать, поэтому я побежал к своему самолету. Ха! И его бензином из канистр облили. А под соседней так бочку закатили. Но ничего, быстро проветрится. Забравшись в кабину, я накинул ремни парашюта, он на сиденье лежал. Застегнул пристежные ремни и, запустив оба двигателя, с другой стороны поля тоже ревели двигателями 4 самолета, отпустив тормоза, колодки из-под колес и стопоры с элеронов я уже убрал, после разгона пошел на взлет. Насчет бомб я помнил. Они, откровенно говоря, мне без надобности. да и расход из-за этой тяжести велик. Так что я решил вернуть их хозяевам, ганцам. Дальность этого бомбардировщика я уточнить у пленных летунов не забыл. Не впечатлило. 1500 километров всего. Цель для сброса бомб я нашел быстро. Узловая станция, забитая эшелонами. Позади вставало зарево. Видимо, имперцы все успели поджечь, взлетая, когда с обеих сторон взлетной полосы полыхали самолеты. А я, отлетев километров на 20, успев подняться на километровую высоту, подходил к железнодорожной станции. При приближении вспыхнули прожекторы. Но зенитчики огня не открывали. Видимо, определили по звуку авиационных моторов, что это их машина. Правда, когда я совсем сблизился, начали взлетать ракеты. Наверное, мне запрещалось приближаться к станции. Закрытый для полетов объект, но я не свернул. Вот тогда и захлопали зенитки. Только вот поздно. Я уже был над станцией и сбрасывал бомбы. Вот что значит «нет опыта подобных действий». Вроде и скорость своей машины учел, и на глаз прикинул рассеивание, и все равно попал не в центр, где сплошняком эшелоны стояли, а дальше. Разлет оказался куда больше, чем я предполагал. Ладно, хоть склады накрыл. Хорошо полыхать начали. О, и две железнодорожные цистерны заполыхали в конце топливного состава. Правда, только две. После сброса я бросил машину вниз в пике. Самолет чуть дернулся, видимо, было попадание, но сквозное. И на этом все, я ушел в сторону, вырвавшись из лучей прожекторов. Выправив полет, на 100 метрах полетел в тыл ганцам. Уберусь подальше, или выпрыгну, ну или сяду. Дальше к железнодорожной станции на вокзал и в столицу Ганской империи. Надо только одежду гражданскую подобрать. А то, что это военный летчик, да еще в летном комбинезоне, делает среди гражданских. Вопросы могут возникнуть. Пока летел, все поглядывал на топливный датчик. Но топливо уходило по штату. Значит, при попадании в крыло трубопроводы и баки повреждены не были. Я уже привставал на своем сиденье, осматривал крылья. Правое нормально. Мотор ровно работал, вращая пропеллером. А вот у левого, с краю, торчали ошметки сквозного отверстия. Ничего, выдержит.